Впрочем, таких подробностей по армейским боевым действиям в его голове не сохранилось. Товарищ был мариманом. Война на суше всегда была для него лишь неприятным грязным фоном в красивом военно-морском противостоянии. Но всего через несколько минут и Петровичу, и всем, стоявшим на мостике варяга, пришлось глубоко прочувствовать, что и морская война несет в себе достаточно ужаса и страданий. Еще одним неудачником, оказавшимся на пути варяга, оказался Миакамару. Транспорт был большим, однотрубным и редкостно неуклюжим. Получив торпеду из носового аппарата почти по миделю, он поначалу даже не накренился, продолжая неторопливо ползти в сторону берега. После попадания прошло уже секунд пять, и Руднев открыл было рот, чтобы приказать добить доходягу снарядами. Но в тот же миг над подранком вспучилась растущая во все стороны шапка черного дыма, сопровождаемая тугим, протяжным гулом, похожим на выдох исполинского живого существа. Что это было? Взрыв угольной пыли в бункерах, котла или взрывчатки в трюме? Можно только гадать. Но вот то, что произошло после, очевидцы катастрофы запомнили надолго. Трамп, выползая из дымной тучи, оказался совсем близко от крейсера. Смертельно раненый, он быстро, на глазах, садился на корму, заваливаясь на пробитый торпедой борт. А на палубе? На палубе метались люди. Много людей, сотни. Судно валилось. Спуск шлюпок в таких обстоятельствах был просто невозможен. Страшная картина человеческого муравейника, ищущего спасения от неумолимо надвигающейся смерти. Крики, давка, вопли. Головы людей, как черные точки в январской воде. Надвигающаяся ночь. Петровича передернуло от мысли, что если бы Джеймс Камерон, режиссер «Титаника», хоть один только раз в жизни, хоть на одно единственное крохотное мгновение увидел и услышал это, ему и в голову бы не пришло снимать свой фильм «Оскароносец». Но шевелящие волосы под фуражкой ужас пришел потом, когда над морем раздался крик. Нечеловеческий крик. Лошади. Сотни коней и кобыл не ржали. Нет, они кричали. В закрытых наглухо, опрокидывавшихся и заливаемых водой трюмах, транспорт перевозил кавалерию. Лейтенант Зарубаев, закрыв уши руками, плакал. Нет, он рыдал навзрыд. Руднев вдруг вспомнил, что увлечение бегами и лошадьми было потомственной страстью мужской половины его семейства. Наконец стихло. Море сомкнулось над своей добычей. Оглушенные, опустошенные и молчаливые стояли русские офицеры на мостике уходящего в ночь крейсера. Такая вот она, морская война. Гоняться за оставшимися транспортами при наличии на хвосте нескольких японских крейсеров, хоть и отставших пока на 6 миль, но все еще способных догнать варяг, Руднев не рискнул. Так, выпустили для проформы и создания паники по их угадывающимся в сгустившихся сумерках теням по пятку снарядов. Но топить пароходы бронебойными снарядами – это долгое и неблагодарное занятие. Опять же, Петрович совершенно искренне считал, что свою задачу он выполнил, варяг прорвался, эмоции уже и так хоть отбавляй, сейчас его должны выдернуть обратно в его время, и фан кончится. На всякий случай он рассказал в общих чертах офицерам, что дальше нужно делать. Ну и боль в ноге вместе с морфием тоже способствовали желанию убраться подальше от поля боя. Варяг 18-узловым ходом уходил в открытое море. Через час полностью стемнело, ночь на широте Сиракузы и Барселоны наступает быстро. За кормой перестали различаться силуэты японских транспортов и крейсеров. То ли последние отстали, то ли решили не рисковать встретить в темноте этот неожиданно кусачий русский крейсер. Если уж днем всем скопом не смогли его остановить, то сейчас, в ночи, миноносцы, конечно, тоже искали своего врага, но море большое, радаров еще не изобрели, так что варяг был в относительной безопасности. Распорядившись сбавить ход до 15 узлов, Руднев после перевязки с помощью вестового и двух матросов-санитаров, бережно поддерживавших командира под руки, доковылял до командирского салона. Энда, и где вчерашнее великолепие? Что не разнесено в щепки взрывом, то сгорело или провоняло дымом. Слава богу, хоть кровать в каюте одним куском стоит. Вот сейчас на нее как спикирую и проснусь, надеюсь, уже в Москве, суну в морду Вадику и бегом квартирку покупать. Монолит кирпич. Мысли Карпышева причудливо смешивались с мыслями Руднева. Команде надо выдать тройную винную порцию и написать донесение о бое. А это верно, обещал ведь. Где тут у нас вестовой? Тихон, голубчик, передай старшему офицеру, что я приказал команде выдать тройную винную порцию, и плесни мне тоже чего покрепче. А теперь спать. Странно, почему я еще тут? Варяг прорвался, что еще этим козлам из НИИ надо. Сон подкрался настолько незаметно и быстро, что полупустой стакан выпал из руки командира на постель. На корабле утомленный боем экипаж, за исключением вахты, аварийных партий, врачей и санитаров, укладывался спать. Кому-то это удавалось сразу, кто-то долго не мог совладать с нервами после первого в жизни боя. Старший офицер, вот же собачья должность, третью ночь почти без сна, продолжал носиться по кораблю, определяя первоочередные работы, которые надо было провести сразу после рассвета. Из офицеров первыми отключились полуоглохшие артиллеристы. Но, как ни странно, через час беспокойного сна, сопровождавшегося вскриками и стонами, мичман Василий Александрович Балк проснулся. Он поднялся с койки и минут 30 сидел, глядя в пространство. Потом встал, оделся, зачем-то засунул за пояс револьвер и вышел на верхнюю палубу. Постоял у борта, минут 10 посмотрев на проносящуюся со скоростью полутора десятков узлов темную воду, а потом медленно, мягким прогулочным шагом пошел в сторону юта. Карпышев проснулся от осторожного, но довольно громкого стука в двери каюты. Судя по боли в ноге, каше в голове и всепроникающему запаху гари, он все еще был на варяге. Паршиво. Кто там? Кого еще принесло в 3 часа ночи? На японцев напоролись. Кто? Миноносцы? Транспорт или что серьезнее? Мичман Балк. Вадик просил передать привет Петровичу. Глава 9. Сообразим на троих. В море у южного побережья Кореи, ночь с 27 на 28 января 1904 года. Ну, заходи, дорогой, гостем будешь. В открытую дверь снаружи плавно проскользнул силуэт мичмана, а изнутри вылетел недавно опустевший стакан, пущенный прямо из кровати не дрогнувшей рукой капитана первого ранга. К удивлению Карпышева, вошедший одним плавным и экономным движением, несмотря на темноту, поймал стакан, понюхал и, усмехнувшись, аккуратно поставил на стол со словами: «Спасибо за приглашение. Что же не зайти-то, коль приглашают, а еще есть, или сам все выпил, ваш высгбрать». Заготовленная нецензурная тирада, в которой причудливо сплелись термины и обороты как тусовочно-компьютерного 21 века, так и военно-морского 19-го, осталось висеть на языке Руднева. После 5-секундной паузы он, наконец, выдал: «Если и нет, то сейчас будет. Ты кто?» «Ну, для начала, скажем только, что я не Вадик». «Что ты не Вадик, я и сам понял. Этот жиртрест в теле мичмана если и поймал бы стакан, то только своим поросячьим рылом. Реакция не та, рефлексы, а это в голове. Так, если не Вадик, то кто? И почему ты сюда, а не я туда?» Варяг прорвался: «Так какого хрена вам еще надо? И кто вы вообще такие? Кроме того, что суки, конечно. Слушай, давай сначала дернем граммов по 100, а?» Голова раскалывается, будто неделю пил. И мысли тоже того, путаются, свои и чужие. Хотя уже вроде и не чужие. Полчаса на палубе стоял, пока смог сообразить, как сюда дойти и кто я такой. Знакомые ощущения. У меня так же было. Кстати, выпивка помогает. Сейчас сорганизуем, но только если ты мне все подробно и доходчиво растолкуешь. Кто ты, что ты и какого хрена ты тут делаешь, ну и я заодно, окей. Ладно, задолбал, как дятел березу. Растолкую. Но предупреждаю сразу, ты не обрадуешься. Наливай, только быстрее, а то сначала я сдохну от головной боли, а ты потом от любопытства. Они сели за стол, и початая бутылка французского коньяка была снова извлечена из специального держателя в прикроватной тумбочке. Там же нашелся и второй стакан. После первой свежеприбывший огорошил Петровича: «Ты представляешь, родной, что ты натворил? Ты что, еврей?» Карпышеву этим вопросом удалось поставить в тупик неизвестного, осваивавшегося сейчас под черепом Балка и до этого уверенно контролировавшего ситуацию. «Почему это? И кого ты имеешь в виду? Балка или меня? Я тебя спросил, зачем ты и я тут, а ты мне вопросом на вопрос отвечаешь. Что натворил, что натворил, что просили, блин?» Прорваться из Чемульпа и действовать максимально не похоже на оригинального Руднева. «Кстати, с вас 100 штук евриков, как вернете меня взад, помнишь, идиот? Именно взад тебя сейчас и стоило бы засунуть, пацан несмышленый. Некуда тебя возвращать. И меня, кстати, тоже. Кто тут пацан? В зеркале хорошо видно. Руднев лет так на 20 с хвостиком твоего балка постарше. А что значит некуда? Ты тут поигрался в волю. Детские мечты воплотил, уважаю. А саму японцам притопил. Балк мой, кстати, в поросячьем восторге. Тоже дело. Но ты хоть понимаешь, что в результате твоих игрулек нашего мира больше нет. Совсем. Ни хрена не осталось, блин. Серая муть за окном и все. Которая к тому же все, что в нее попадает, перемалывает почище мясорубки и прямого попадания из шмеля. Тебе так с одного стакана захорошело. Повтори, отпустит. Какая муть? Какая мясорубка? Я домой хочу. У меня свидание завтра в 5, на Патриках, девочка, первый сорт. Как это? Нет мира. А куда он деться-то мог? Шмели, что ли, сожрали? Не колеби мне мозги, ты, как хоть звать-то тебя. Имя совпадает, что так Василий, что эдак. Хоть тут повезло. Майор запаса, спецназ ГРУ, Василий Игнатьевич Калидин. В миру и братве кол. Лучше просто, Василий. Или Балк, все одно теперь, наверное, привыкать придется. Ладно, заткнись, проглоти язык и слушай, не перебивай. И так нервы на пределе. Короче, 3 года назад, или 105 лет тому вперед, 2 клоуна пришли к моему шефу, теперь, слава богу, уже бывшему, и предложили всего за 10 лямов грина соорудить установку, которая сможет закупать акции в прошлом, а продавать сейчас. Ну, ему 10 лимонов, это не деньги. Он на футболистов в год раз в 10 больше чисто по приколу тратит. Но за эти 3 года они ему не смогли предъявить никаких конкретных результатов. Это нервирует, знаешь ли, мысли всякие возникают. Чистая наука хорошо, но когда наш А считает, что его держат за лоха. Неделю назад он им поставил условия или через месяц доказательства работы установки, или, ну, в общем, Интеля, как всегда, пересрали и решили на тебе поэкспериментировать. Но со страху или с дуру, вместо того, чтобы отправить кого-нибудь во вчера, решили, что чем глубже, тем безопаснее. Мол, эффект со временем должен сгладиться, ну и еще подстраховались кретины, выбрали самое бесперспективное направление. Ты, засранец, по их версии, ничего тут натворить не мог, что изменило бы ход истории, понял. Хотя ты-то тут при чем? В общем, они были неправы. За что и выпьем. Давай еще по одной. Хорош коньячок-то, у нас, пожалуй, похуже будет, а ты молчи, господин Каперанг, молчи и слушай. Итак, твой Вадик, сынок одного из этих гениев, профессора, он тебя полгода не за твои красивые глаза пас, он искал спеца по истории этой войны, и нашел, на свою, кстати, голову тоже. Ну почему они тебя выбрали, ведь было же 3 кандидата, 3, так именно тебя, дурака, да еще и с инициативой. Ай, ладно, поздно, Клава, пить боржоми, почки отвалились, я же и выбрал, чё теперь-то, проекта я курировал, Вадик тебя специально напоил и еще кое-чего подмешал в стакашку, чтобы ты побыстрее отрубился, пить-то ты поздоровее его будешь, а потом отвезли мы тебя на старую дачу к шефу, на Рублевку, я у него последние пару лет перед, так сказать, пенсией начальником охраны подмосковного жилфонда был, а почему так сказать? Помолчи, а, не доводи до греха, любопытный, блин, слушай, а что, все остальное, что я тебе тут рассказываю, тебя вообще ничуть не удивляет, после вчерашнего, уже ничего не удивляет, когда осколком ногу расчекрыжило, я и сам начал догонять, что это все всерьез и по-настоящему, да и до того, просто боялся сам себе признаться, и это сотка евриков еще, умный ты у нас, блин, когда не надо. Так сказать, потому что у нашего олигарха А, по кличке Анатом, в отставку только футболисты выходят, остальных закапывают по статье «Я слишком много знал», так что как только я постарел, невольная улыбка, появившаяся на лице Руднева от такого заявления со стороны 23-летнего мичмана, вызвала весьма бурную реакцию. Еще раз улыбишься, шею сверну, мне там было под 50, я еще в Афгане в Птре горел. И тут на старости лет пара каких-то ученых недомоченных меня в такую жопу засунула. Ладно, извини, нервы. В общем, еще 2 года меня шеф бы потерпел. За опыт мой жизненный, заслуги прежние и связи интересные. А потом, все. Вернемся лучше к нашим кроликам. Как тебя привезли, загрузили в саркофаг и перекинули твои мысли и содержимое мозгов сюда. Каким способом, Сам спросишь у гениев, если они сюда доберутся, хотя эта бабушка надвое сказала, шансы у них 50 на 50. Короче, после перемещения твоего мы ни глазом моргнуть, ни пискнуть не успели, как начался бардак, которого они, видишь ли, не ожидали. Отдачи, если тот замок так скромно можно назвать, осталось только то, что в зону их стабилизационного поля попадало. Это лаборатория, кухня, где я с Коляном сидел, присматривая за этими, и, слава яйцам, подвал под лабораторией, с генераторами, солярой и БП. Сам все монтировал, чтоб у шефа свет не моргал. Как знал, соломку подстелил, блин, а вокруг, ну, ты Цоя не помнишь, молодой ты, а ведь точнее, чем у него, не скажешь. А вокруг красота, не видать ни черта, серая муть, только и видно старую церковь, что на холме с 20 века стояла, да и то нечетко. Иногда и ее размывало. Колян сунулся выйти, а я его не остановил. Ну, кому-то же надо было попробовать, что это за серость, понимаешь. Только ноги в ботинках от него и остались, остальное фарш. Профессор, как оклемался, вернее, отблевался, начал создавать теорию о нестабильном времени, разрушающем чужеродные элементы. На элементах этих я ему в зубы и съездил. Объяснил гаду, что Коля, это не элемент был. Хотя, если честно, туда ему и дорога. Бычье, оно и есть бычье подмосковное. Все бы ничего, сидим мы там и сидим в этом коконе, жратва пока есть. Но соляры-то только на 2 недели работы генераторов. А как кончится, поле в отключку, а мы все фарш, по стопам Коляна. Неохота и не весело как-то. Сутки профессор с ассистентом копались в своей установке, думали наладить. Потом еще 2 дня спорили о теориях, что-то высчитывали, кого-то искали. И вот приходят эти добрые люди ко мне и говорят, а не желаете ли вы, Василий Игнатьевич, переместиться в 1904 году и исправить все то, что натворил гад Карпышев? А че, говорю, его просто назад не выдернуть, авось все само и поправится. Ну, тут они мне начали лапшу на уши вешать, что, мол, если тебя просто обратно выдернуть, то, мол, там не тот эффект. И понесли пургу научную, а глазки у них как у той белочки из анекдота, кругленькие такие. Ну, не понимают они, что если в их науке я не секу, то вот в людях разбираться жизнь научила, а уж когда мне врут, вообще нутром чую. Просто то ли они вообще не могли тебя отсюда вытащить, то ли боялись чего. Хотел я их послать с ихним великодушным предложением, уже и рот открыл, и печатку внутрь камешком повернул, а потом подумал, какого хрена. Из этого огрызка дачи другого выхода нет, мне в свои годы терять особо нечего, чего не рискнуть-то. И не прогадал. Взял 2 дня на подготовку, прочитал все, что в компах было по этой войне и истории России начала века, чуть с наганом и маузером потренировался, благо, у шефа в коллекции были. Тут как раз и они своей установкой смогли балка зацепить. Я им по-быстрому хозяйство сдал, чтоб знали где что в подвале и в саркофаг. Кстати, им соляры в баках хватит еще на 1 перенос, на 2, если очень сильно повезет. Так что может быть еще пара гостей. Интересно, как будут решать, кого за кормой оставить, соломку тянуть. Ну, теперь понял, зачем ты и я тут и почему. Не совсем. Не, про себя-то я понял. А вот как именно ты должен был исправлять все, что я тут натворил. Пристрелить тебя, конечно, как еще. С этими словами Василий одним быстрым и плавным движением выложил на стол наган. Откуда и когда он его вытащил, для Петровича осталось загадкой. Сглотнув ком в горле и не отрывая глаз от лежащего на столе револьвера, он задал следующий вопрос. Ра, ГМ, радикально. Ну да, как в том анекдоте, что делать с курицей, если она перестает нести яйца. Зарезать. А что, правда помогает? Не знаю. Но профессор решил, что попробовать стоит. На его месте я бы тоже попробовал. Но, по-моему, уже бесполезно. Да не тырься ты, сам понимаю, что бесполезно. Даже если я тебя сейчас за борт скину, а сама от этого не всплывет. А вот у меня в новой жизни проблемы возникнут, потому как полечу вслед за тобой. А и не полечу, ты как командир варяга ближе к идеалу, чем все остальные офицеры на борту. Да и сами интеля это, в общем-то, понимают, просто за соломинку хватаются со страху. Ассистент уже новую теорию выдвинул, ею свою же старую похоронив. Теперь он поет про ветвящееся время и про то, что путешественник вообще в свой мир никогда из прошлого не вернется, потому что нет одного предопределенного варианта развития событий. Есть, мол, дерево, которое ветвится, и своим экспериментом они создали новую ветку, а кусок дачи просто завис между ветвями, так как непонятно, куда его кидать. Та ветка, к которой он относился, уже отменена, а новая еще не сформировалась. Еще что-то про дрожание веток, вибрацию и упругость времени пел. Ладно, это все бред и лирика, он тебе это сам расскажет, если сможет к нам на борт попасть. Одно ясно точно, нам в этом мире надо осваиваться всерьез, теперь мы живем тут, так что с переездом, нормально. А вы меня спросили, оно мне надо было, что я буду делать в начале 20 века, я же авиаинженер и программист, мать вашу, а до первых компов еще срать пердячим паром лет 80, да. А я думал, ты, командир крейсера, причем хороший командир, получше оригинала будешь, судя по тому, где сейчас варяг находится. Прорвался ты, как профи говорю, хоть и чудом, но на 5 баллов. Команда за тебя глотки кому угодно перегрызет, историю войны и вообще мира мы знаем наперед лет на 100. Пусть и поверхностно, не дрейфь, устроиться можно. Тебе хорошо говорить, это ты на четверть века помолодел. А за что мне 20 лет добавили? Ты в курсе, что Руднев через 10 лет помереть должен? И каково мне будет жить в его шкуре, зная, сколько ему, то есть мне, осталось? Ну, ты-то не Руднев, мозги у тебя чуть получше должны работать, проживешь, поди, подольше. Он от пневмонии помер, вот и не простужайся. Ага, от пневмонии, а от лейкемии и проблем с сердцем, не хочешь. Стало быть, затравили мужика, а ты, раз знаешь, начальство куда подальше особо-то не посылай и психуй поменьше. Да и коньячком, вижу, не брезгуешь. От стресса в самое то. Короче, придумаем что-нибудь. Может, тебя проф с ассистентом еще раз переместят, если лет за 20 установку свою чертову опять построит. И вообще, 20-30 лет как герой, спаситель отечества, это разве не приятнее, чем 40 лет коптить небо в роли главного системного администратора второго игрового зала, что расположен на первом ярусе подвала. Блин, коньяк кончился. Все-то ты про меня знаешь. Есть тут еще немного, вон в том шкафчике погляди, это у меня на случай приватного общения. Да и вестового, чтобы не дергать лишний раз. Гуманист твой Федорович, однако. А что смешного, на том и карьеру себе поломал в итоге. Да знаю я, совестливый. Понимаешь, давай, за знакомство, что ли, ладно, но от ночи осталось часа 3, не больше, по единой, и давай, мичман, бегом спать, да, на людях выражайся поаккуратнее, через пару дней привыкнешь, а пока молчи побольше, и не забывай, командир тут я, если хочешь что умное и нелицеприятное сказать, не при народе, а вот что ты из спецов, это хорошо, тут у нас на носу абордаж, вот там и блеснешь. Раз уж мы влипли по-серьезному, то войну надо выигрывать. Лейтенанта тебе присвоит по результатам абордажа, если отличишься, ну и прочие фантики тоже. Рост по службе обеспечим. А сейчас спать, завтра новый день, а нам еще крейсер в 7000 тонн надо отремонтировать на ходу. Может, ты и не рад будешь, что сюда попал. И эх, милаай, чтобы скинуть разом столько годков, я бы и не на такое согласился. Да и морда у меня последние лет 20 с хвостиком была как печеное яблоко, про БТР я тебе уже говорил, а сейчас, не, тебе не понять. Ладно, приказывай, господин капитан первого ранга, раз уж сразу тебя, суку белогвардейскую, не пристрелил, буду подчиняться. А пока, спокойной ночи. За ночь, идя ходом 13-15 узлов, варяг дошел почти до широты Циндая. С рассветом на горизонте стали все чаще попадаться дымы пароходов, от которых до подъема командира вахтенный штурман Берилев предпочитал уклоняться. От греха подальше. Будить командира запретил Храбростин, пользуясь тем, что вчера Руднев не оставил точных указаний о времени своей побудки. Принявший после подъема командование крейсером Степанов, к удивлению офицеров, привыкших к мелким шпилькам в адрес командира с его стороны, не только поддержал решение врача, но и изменил график ремонтных работ, чтобы минимизировать шум поблизости от каюты нашего командира. Прежде всего, надо было определиться с ремонтом первой дымовой трубы. После короткого совещания ее решили укрепить шестами на растяжках и срубив рванину, обернуть дыры жестью с асбестом. Мелкие надводные пробоины в бортах еще ночью были заделаны деревянными пробками и цементом, у крупных сейчас раздавался веселый перестук плотницких топоров. Хуже было с подводными пробоинами, приведшими к затоплениям. Спор по поводу того, стоит ли останавливать машины и заводить пластырь, чтобы заделать пробоины деревом и осушить отсеки сейчас, или это подождет до завтра, был прерван приковылявшим к мостику в сопровождении мичмана Балка Рудневым, вырвавшимся наконец из рук докторов. Послушав минут пять прения сторон, командир приказал лечь в дрейф, имея, однако, под парами половину котлов, и заняться нормальным ремонтом. Также было приказано как можно быстрее привести в порядок минный катер номер 2, близнец оставшегося в Чемульпо, превращенный при прорыве осколками в большое подобие дуршлага. После направления матросов на работы и внеочередной выдачи двойной чарки офицеры по приказанию Руднева собрались в кают-компании для проведения военного совета. «Ну-с, господа, чем порадуете Соню капитана? Для начала, в каком состоянии крейсер? Надеюсь, получше, чем у вашего командира», морщаясь от ноющей боли где-то в глубине свежеперевязанной раны, осведомился Петрович. «Расскажите нам коротенько, Вениамин Васильевич. Крейсер в состоянии между идеальным и просящимся на капремонт с докованием. Трубу укрепили, но сильного шторма она может и не выдержать. Сейчас подведем пластыри, осушим ямы, заделаем деревом пробоины. По прикидкам, через часа 2-3 сможем дать ход. Но опять же, попадем в шторм баллов на 7, все эти временные закупорки полетят к черту. Тоже и в бою, причем не надо даже, чтобы по нам попадали японцы. Хватит сотрясений от своих выстрелов. Пяток залпов всем бортом, и затопление всего, что мы сейчас откачиваем, я вам обещаю. Для нормального ремонта нужны или док, или хотя бы кессон и неделя времени. Ну и мастера получше наших не помешали бы. Хорошая новость, набор не поврежден нигде. Так что деформации корпуса и палубы быть не должно. Резюме, ходить можем куда угодно. Правда, лучше бы не полным ходом и без сильных штормов. Драться категорически не рекомендуется. На этом все. Штурмана, вам слово. Евгений Андреевич, прикинули, где нам можно надеяться поймать Нессина с Косугой? Что мы знаем? На 14 февраля запланирован их приход в Якосуку. А на Медни противник прошел мимо Сингапура. Им еще минимум два раза надо бункироваться. Дальность у Гарибальди не более 1600 миль. В море, если там и правда 300 человек на 2 крейсера, они не смогут. Это и при полной-то команде аврал на 2-3 дня. Так что им предстоят минимум 2 захода в порт. Старший штурман варяга лейтенант Беринс подошел к расстеленной на столе карте и наиболее вероятны, как первая точка, Лусан или Формоза. Мимо них идти так и так, я бы на их месте бункировался там. Мы туда должны успеть одновременно с японцами, идти нам примерно одинаково. Но мы можем караулить только у одного порта, так что даже не знаю, как и быть. Потом они могут бункироваться на островах Рюкю, угольных станций там хватает, и это если они вообще не пойдут в обход вокруг Филиппин. Задача нерешаемая, простите, Всеволод Федорович, сплошной русский авось получается, ГМ, да, задачка. Ну, а если мы захватим пару пароходов с радио и подгоним их к выходам из Лусана и Тайваня, соответственно, и пусть при появлении рядом с ними Гарибальди они нам телеграфируют. А варяг будет ждать в проливе Лусан, ровно посередине. Идея замечательная, Вениамин Васильевич, тем более что пароходы нам захватывать и так предстоит. Духом пиратства вы правильно прониклись, но ширина пролива там миль 300, радио на купцах, даже если мы найдем пару с телеграфом, дай бог, полсотни. Не услышим, один черт. Помнится, на некоем пароходе нам на первую эскадру из-под шпица обещали отправить несколько комплектов новейших приемников и передатчиков. Эх, знать бы, где он сейчас болтается, все одно японцам достанется, а нам бы пригодился. Но, в общем, вариантов вижу два. Или надо как-то выяснить, где они будут бункироваться, или набраться наглости и ловить прямо у Якосуки. Ну и как выяснять будем? Попросим отца Михаила устроить молебен с просьбой не спаслать просветление. Да пожалуй, что никак, сам знаю. Можно было и не ерничать, пожалели бы раненого командира хоть раз в жизни по такому случаю. Как видно, придется нам, господа, все-таки прогуляться вокруг Японии к Якосуке, как я и предполагал. Всеволод Федорович, это же логово, главная база японского флота, побойтесь бога, их же обязательно встречать будут, у школы варяг в море, а нам в нашем состоянии боя ни с кем крупнее миноносцев не выдержать, ведь в соответствии с информацией штаба эскадры, там по берегам залива Цуруга, на острове Осима и в районе Якосуки под 200 орудий уже напихано, и наблюдение за морем должно быть соответствующее. Ну что же, значит, нашему варягу придется утонуть. Причем срочно. Как продвигается ремонт минного катера, когда он сможет пройти сотню миль своим ходом? Со всех сторон на командира смотрели удивленные глаза офицеров, пауза подзатянулась. Секунд через 15 старший офицер осторожно произнес: «Всеволод Федорович, а вы себя хорошо сегодня чувствуете? А то, как утром встали, так сразу же и побежали по крейсеру. Это с вашей-то ногой. Может, вас сейчас наши эскулапы осмотрят, благо они оба тут. А собрание, оно, право дело, подождет пока. Да вполне изрядно я себя чувствую. Нога, она, конечно, дергает. Но это нормально при ранении с накладкой швов, и доктора меня еще утром почтили своим вниманием. А с чего это вдруг вы, голубчик, моим здоровьем озаботились? Ну, не знаю, собираетесь топить крейсер и на катере идти на абордаж вокруг Японии? По-моему, это уже слишком, не правда ли, господа? Зачем вообще было прорываться, топились бы прямо в Чимульпо?» Ответом ему стал гомерический хохот командира. Минуты через две, после безуспешных попыток хоть что-то сказать, вытирающий слезы Руднев наконец смог выговорить. А санитаров уже позвали со смирительной рубашкой. «Ну, Вениамин Васильевич, спасибо, повеселили. Кто еще поверил, что я собираюсь на самом деле топить крейсер?» — неожиданно отозвался мичман Балк. «Не знаю, как остальные господа офицеры, но я слышал, что слышал, а именно, нашему варягу придется утонуть. Что же еще это может означать? Да, пожалуй, я сам виноват, прошу прощения, господа. На самом деле варяг, конечно, никому я топить не позволю, но вот нашим злейшим друзьям из штаба того надо бы поверить, что он затонул. Поэтому нам с вами придется гибель варяга инсценировать. Заодно неплохо бы позаботиться о раненых. Господа эскулапы, к завтрашнему вечеру подготовьте к транспортировке всех тяжелораненых, которых нужно и можно свести на берег. Вениамин Васильевич, как только закончим заделку пробоин, сейчас же начинайте латать катер. Срок у вас тот же, что и у лекарей, до завтрашнего вечера. Как начнет смеркаться, загрузим в катер всех раненых, что поместится. Причем всем, кому можно, лучше сделать уколы морфия, чтобы не растрясти, ну и пусть они лучше спят в момент погрузки. Господа Банщиков и Храбростин, кому-то из вас придется сопровождать раненых и заодно покомандовать катером, пока он не дойдет до Шанхая, мы как раз за двое суток миль на 100 к нему подойдем. Или до первого же встречного парохода. Кому, решайте сами. Не знаю, кому будет проще, тому, кто останется на крейсере, или тому, кто на катере пойдет. Возьмите из машины пару кочегаров и меха, попросите неболтливых, курс вам штурмана нарисуют. Больше людей вам дать не могу, и опять же, места на катере лишнего не будет. Главная для вас задача, не только довести раненых до госпиталя, но и рассказать как можно большему числу корреспондентов, что варяг утонул, от полученных при прорыве повреждений. Слава японским артиллеристам и их страшным фугасным снарядам. Мы вам в подтверждение отдадим журнал, флаг и половину корабельной кассы. Она вам тоже пригодится больше, чем нам, корсарам. Так, вижу в глазах народных непонимание и негодование. Давайте по старой морской традиции начнем с младших по званию. Милый граф, что вы имеете сказать против? Мичман Алексей Нерад, весь в ядовых крапинках на местах вчерашних ссадин, вскочив с места, взволнованно заговорил, причем после боя его эр стало походить ногой еще больше. Как можно инсценировать гибель Гейсига? Ведь в России на него надеются в штабе, мы спутаем все карты под шпицем. А наши родные, им, думаете, приятно будет узнать, что мы погибли? Вы о семьях команды подумали? У меня невеста в Питере осталась. Потом, никогда не слышал о том, чтобы в истории войн какой-либо корабль прикидывался мертвым. Низко это, как, ну, договаривайте, Алексей Михайлович. Как подвод мины под киль вражеского корабля на катере под флагом переговоров. «Не стесняйтесь, господа, для того и собрались, чтобы обменяться мнениями. Кто еще из мичманов желает высказаться?» «Эйлер, осколком благословленный, пожалуйста, всегда рады услышать мнение лица, столь трепетно оберегаемого Всевышним. Господа, не дело это, флаг наш на катер передавать. И, главное, я не вижу никакой тактической выгоды от этой затеи, от Шанхая до Якосуки, а мы, я так понял, туда нацелились, нас не один десяток пароходов увидит. Все одно слух пойдет, что варяг жив. Зачем? Так, кто еще из мичманов что хочет сказать или перейдем к лейтенантам?» «Мичман Балк, Василий Александрович, каковы ваши соображения?» «Господа, если разрешите, у меня, помнится, дядя, не все в семье морскими офицерами были, воевал в Чечне против Шамиля, и однажды его разведывательный отряд в горах зажали так, что всем уйти было ну никак невозможно, а донести, в каком именно ауле скрывались главные силы горцев и куда они направляются, было необходимо, причем срочно». В голове Руднева пронесся рой мыслей, с общим лейтмотивом. «Идиот, какая война в Чечне? Прокололся, теперь его придется списывать на берег как психа. Ну чтобы тебе не помолчать, крыса сухопутная, со своей Чечней, а еще сейчас старпома назови брателлой, как меня вчера и все, попалил». Он судорожно начал оглядываться по сторонам, но, к его удивлению, офицеры внимательно слушали Балка, не проявляя никаких признаков удивления или непонимания. «Идиот, воистину идиот, но только не Балк, а я. Ведь Россия и в 20 веке воевала в Чечне, и Шамиль, не наш одноногий гроза роддомов, а настоящий, был долгоиграющей проблемой России именно в 19 веке. Все это уже было, отлегло от карпышевской половины сердца Руднева, но к чему он клонит? Так вот, ему тогда пришлось оставить на небольшом перевале 2/3 отряда вместе с Харунжем и почти всеми патронами. Из них живыми не вернулся никто. Но зато всю банду потом на выходе из ущелья ждал полк с двумя батареями и одним залпом картечью выбили более половины, а остальных посшибало с лошадей в давке. Никто не ушел, пленных тогда уже ни мы, ни они не брали. Я к чему эту сухопутную историю вспомнил? Он мне рассказывал это всего один раз, когда я уходил в море в первый раз с офицером, а не гардемарином, и повторил тогда: иногда мужество офицера в том, чтобы принести необходимую жертву и поступиться всем, даже приказом и даже своим добрым именем ради общей победы. Он до сих пор простить себе не может, что тогда на перевале не остался. Но Харун же ему сказал: «Ваше благородие, мне просто не поверит никто, и ляжете вы тут зря, а разбойники эти в долину, за Тереку идут и вырежут один бог знает сколько наших деревень. Так что давай ты лучше в штаб, а я уж тут. Каждый должен делать свое дело». И смотрели на него многие косо: как же, пятерых оставил, а сам с одним раненым ушел. Но поступи он строго по законам чести, что бы было, нет гарантий, что Харунжева бы ночью к генералу вообще пустили бы. Не обязательно бы ему, Харунжему, а не поручику, поверили бы настолько, чтобы среди ночи поднимать полк с артиллерией и по ущельям, ломая ноги лошадям и людям, тащиться 20 верст. А потом еще Харунжева козлом отпущения и сделали бы, за его, дядьки, гибель зряшную и за то, что банда ушла. Если наша псевдогибель и правда поможет захватить для России 2 новейших броненосных крейсера, то я готов принести в жертву слезы моей матери, невестой пока не обзавелся. Хоть и не хочется, но надо. А по существу возражений господ графа Нерода и Эйлера, штаб все одно нами никак руководить не сможет, пока во Владивосток не придем. А купцы по дороге. Так нас же никто не заставляет идти под русским флагом. На купцах не настолько разбираются в силуэтах, чтобы отличить варяг от японца. Ну и не будем без нужды сближаться лишний раз. А узнают, придется им с нами идти, вокруг Японии. Не ожидал от этого Василия такой поддержки, господа офицеры-то призадумались, точка зрения уж больно неординарная, по крайней мере для этого века. Странно, вчера как послушаешь этого Балка, бандюк бандюком, а сейчас, офицер и джентльмен, у меня у самого похуже получается. Это он вчера со мной дурковал или за сутки так духом эпохи проникся? Не человек, загадка, надо бы разобраться, успокоился Руднев. Ну, господа офицеры, перейдем к лейтенантам. Да, господин артиллерийских дел мастер, чем вы порадуете? У меня одно сомнение, Всеволод Федорович, не обращая внимания на подколку Руднева, задумчиво произнес Зарубаев: «Ну, прикинемся мы мертвыми, ну поднимем что Юниан Джек, что веселый Роджер. Все одно, первый же пароход, который сообщит в порту, что ему попался четырехтрубный крейсер в шаровой раскраске, наше инкогнито пустит псу под хвост с вероятностью 50%. Ну не так много в этих водах четырехтрубников, а с нашей окраской вообще раз-два и обчелся. И все, что характерно, русские. Имеет ли такая затея смысл?»